Договор России с Саксонией, подписанный 24 января 1744 года, повторивший их взаимные обязательства, данные еще в 1743 году, сам по себе не имел большого значения. И в первую минуту Фридрих не придал ему никакого. Но он поневоле стал думать иначе, увидев, какую выгоду собирается извлечь из него англичанин. И на запрос Подовельса, надо ли поздравить министров Елизаветы и Августа III с заключением договора, о чем они официально сообщили прусскому двору в апреле 1744 года, он написал на докладе министра, раздавив свое перо о бумагу: «Поздравьте этих свиней». Шатарди же умел только жаловаться на бедственное положение, в которое его ставил его двор. Ему отказывали даже в портрете короля, присылки которого Елизавета продолжала ждать, и придирались к его тратам в России, в то время как прусский король советовал своему посланнику бросать золото пригоршнями. И это была правда. Бережливый Фридрих дошел до того, что увеличил на 2000 талеров годовое содержание Мардефельда и объявил ему, что не будет считать денег, которые тот истратит на подкуп. С каждой депешей Фридрих все шире раскрывал свои планы. «Лето не пройдет без войны», — писал он. «Вероятно, она разразится в августе». И если бы Бестужев мог быть к тому времени повален, король надеялся получить от императрицы хотя бы ее калмыков. Много ему их не нужно. Пристегнуть как-нибудь имя России к своей армии — вот все, чего он желал. Но жалобы Шатарди уже не достигали цели. Амло был больше не удел. Управление иностранной политикой Франции перешло к графу Д'Аржансону, герцогу Ноайлю и Дютейлю, которым было трудно столковаться вместе. И хотя один ум хорошо, а два лучше, они, несмотря на то, что их было даже трое, никак не могли понять то, что творится в России. Из донесений маркиза, становившихся все бессвязнее, они выносили только одно отчетливое и тревожное впечатление, что французскую политику ведут в Петербурге к верному разгрому. И действительно, Шатарди наполнял свои депеши сведениями, не имевшими никакого отношения к делу, не смея говорить в них о том, что составляло главный предмет его забот, надежд и страхов. Он не думал больше ни о переговорах о союзе, ни о своей борьбе с Тироули, ни о том, чтобы попытать счастье возле Елизаветы. Он продолжал только бросать золото в карман ненасытного Листока, потому что в его единоборстве с Бестужевым, поглощавшим все его силы, лейб-медик был его последним прибежищем. Исход этого единоборства, которое должно было решить судьбу и его самого, и судьбы Франции, зависел от придворной интриги, а ее нити были всецело в руках у Листока, обещавшего довести ее до благополучного окончания. Между тем эта интрига, едва возникнув, была уже приостановлена на полном ходу. Зоркий лейб-медик, бывший всегда на стороже, успел открыть подземную мину, которую подводили под его друга, хотя тот об этом ничего не подозревал. Взвесив в уме вероятность успеха у обеих партий, Листок счел более благоразумным не подвергать себя риску поражения и осторожно втихомолку отошел в сторону, заметая за собою следы. Кладя себе в карман последние французские червонцы, он уже подумывал о том, где бы ему найти теперь менее компрометирующие источники доходов. И только принцесса Цербская, вовлеченная в борьбу Мардефельдом, продолжала волноваться и осаждала Елизавету увещеваниями и мольбами, которые выводили императрицу из себя, и заставляли ее желать, чтобы всей этой истории был положен скорее конец. А подкоп быстро продвигался вперед и был почти закончен. Наконец, в июне, видя нетерпение государыни, противники Шатарди решили, что наступила подходящая минута для нападения, и взорвали свою мину. Седьмое. Катастрофа. Еще во время пребывания Шатарди во Франции Бестужев старался проникнуть в тайны его переписки с Листоком и обратился с наивной просьбой к Фридриху перехватывать в Берлине письма обоих друзей. Король со свойственной ему колкостью не замедлил ответить ему отказом. Переписываются ли Шатарди и Листок с согласия императрицы? Если да, то иностранный монарх не может вмешиваться в это дело. Если нет, то вице-канцлер имеет достаточно власти, чтобы принять против их переписки свои меры. Впоследствии Бестужеву удалось разыскать у себя в канцеляриях писца, который довольно искусно расшифровывал иностранный текст. Это был немецкий еврей по фамилии Гольдбах. И за последние месяцы вице-канцлер ежедневно представлял императрице отрывки из переписки маркиза, очень умело выбранные и подчеркнутые. Длинные страницы в русском переводе, часто неточном и искажающем подлинник, а рядом дословные цитаты на французском языке, которые особенно привлекали внимание Елизаветы. Бледнея от гнева, она читала, что никогда нельзя рассчитывать ни на благодарность, ни на внимание столь рассеянной принцессы, и что вследствие ее тщеславия, легкомыслия, ее прискорбного поведения, слабости и опрометчивости с ней невозможен серьезный разговор. В переписке любого другого посла Гольдбах и его начальник могли бы, конечно, сделать такие же находки. Мардефельд, как мы это видели, при случае высказывался еще откровеннее. Но указывая на то, что он родился подданным прусского короля, Гольдбах отказывался расшифровывать переписку Мардефельда. А для того, чтобы не копаться в депешах английских дипломатов, Бестужев имел собственные весьма веские основания. Елизавета, правда, могла бы заподозрить точность расшифрованных отрывков, которые ей показывали. Но маркиз уже надоел ей, особенно с тех пор, как появился Тироули. Сама легенда о том, что он возвел ее на престол, начинала раздражать ее. Она теперь не нуждалась в подобных легендах, находя, что ее положение императрицы достаточно упрочилось и без них. Несколько лет спустя она наивно выдала это чувство недоброжелательства по отношению к Шатарди в разговоре с Иваном Шуваловым, неосторожно упомянувшим о роли французского дипломата в государственном перевороте 25 ноября. «Что ты болтаешь?» — перебила его невольно Елизавета. «Я уважала Шатарди, пока он был честным человеком, но он стал шельмой по отношению ко мне, и я обязана империей только Богу, моему рождению и любви моих подданных». Шатарди — это было ее прошлое. Прошлое, которое она охотно забывала теперь, особенно когда говорила с Тироули. На балу в последних числах мая, протанцевав минуэт, Она перешла через всю залу, чтобы подойти к любезному и блестящему англичанину. Но не успела она сказать с ним и двух слов, как маркиз с умильным, но самодовольным лицом бросился к ней, чтобы вмешаться в разговор. Она сейчас же круто повернулась, удалилась в свои покои и уже больше не показывалась на балу. И на следующий день Бестужев нашел ее вполне расположенной к тому, чтобы выслушать его инсинуации. Она не могла более выносить ни Шитарди, ни принцессу Цербскую. Но как отделаться от этих назойливых людей? Вице-канцлер повторил ей тогда в десятый раз то, что говорил и прежде. «Маркиз – ничто. Он не занимает никакого официального положения, не имеет звания посла. Он, как частное лицо, пользуется высокомилостивым гостеприимством Елизаветы и злоупотребляет им, чтобы злословить про ее священную особу и заводить преступные интриги с принцессой Цербской. Такая неблагодарность и наглость заслуживает наказания, и дерзкий иностранец должен быть выслан из России».